Глава 18. Да, не о таком я думал, когда просил поскорее отправить на задание. Совсем не о таком. «Тебя ждет опасное задание», — говорили они. «Оно очень ответственное и крайне серьезное», — говорили они. Но обманули. Вот уже второй день я бреду по пустыне, весь замотанный в тряпки. Что за жизнь такая? Обернулся и увидел, как за мной также плетется Екатерина. И зачем я вообще ее спасал? Чтобы сейчас вот так тратить свое драгоценное время на путешествие по пустыне? Вот знал бы заранее, оставил бы где-нибудь в городе Османов. Вру, конечно, все равно бы спас. Но предварительно попросил бы гиену обеспечить девушке вывих голени или что-то вроде того. Чтобы не пришлось вот так бесцельно бродить по пустыне в течение нескольких дней. Скукота! А ведь я думал, что меня отправят с мужиками в перестрелку. Сейчас мог бы палить во врага из всех стволов, метать гранаты, отправлять бесов на диверсии, рыть окопы, угонять технику, обыскивать трупы врагов и собирать золото. Это куда веселее. Да и прогулка могла быть куда интереснее. Но мы отправились прямиком через пустыню. Здесь можно было бы тоже придумать развлечение. Но мои демоны обыскали уже все вокруг и не нашли ничего интересного. Кругом песок, лысые высохшие кусты, камни и раскаленный воздух. И ладно, если бы я тут был один. Тогда все стало бы куда проще. Но так как я иду в компании молчаливой девушки, ни о каких удобствах не может быть и речи. Иначе ехал бы на каком-нибудь демоне и только успевал принимать прохладительные напитки в ожидании, когда мы доберемся до места. Но раз я сейчас не один, не получается даже отправить бесов на сбор дров. Приходится искать самому. Единственное, когда я отправляюсь их искать, они обычно уже лежат вязанками, наколотые и нарезанные на удобные куски. Кстати, бывшую пленницу, а теперь мою спутницу, зовут Катей. И она действительно не любит говорить. Потому путешествие получается еще более скучным, чем могло бы быть. Она еще не восстановилась после плена, и меня просили не давать ей нагрузок, идти с такой скоростью, с которой ей будет удобно. А на вопрос, зачем в таком случае ей надо переться со мной, мне ответили, что обсуждать приказы нельзя. На этом я предложил отправить кого-то другого, более опытного, но мне сказали, что именно я подхожу под эту задачу идеально. После изучения моего личного дела и докладов с последних миссий мне выставили превосходные оценки. Теперь командование считает, что я прекрасный разведчик и могу ориентироваться на любой местности, безошибочно определяя возможные угрозы на пути и выстраивая точнейший маршрут к цели. Поставил отметку в памяти, что на будущее стоит выглядеть для всех как рукожоп, чтобы меня отправляли только в первых рядах сидеть под артиллерийским обстрелом. Мол, он все равно бесполезный. Пусть хоть пойдет и умрет, чтобы провизию на него не тратить. А там, на самом острие атаки, куда веселее, чем здесь, в пустыне. Пусть эта пустыня и находится в глубоком тылу врага. Долго еще. Вот уже, пожалуй, в сотый раз уточнил у Кати. «Не знаю», — пожала она плечами. «Если смотреть по картам, то нет. Но точное расположение цели я пока не знаю. Нужно подобраться ближе». «Но что мы ищем-то? Хоть сейчас скажи, ведь мне интересно», — взмолился я. «Все-таки ни командиры, ни эта наглая девчонка не сказали мне, чего мы отправляемся искать». А у меня ведь неплохо развито воображение. И оно рисует мне самые веселые картинки. Как мы врываемся в крупный османский город, учиняем там хаос, сжигаем все военные объекты и покидаем его на угнанном боевом самолете. А за штурвалом сидит Рэмбо, и от этого становится страшнее всего». «Не скажу», — буркнула Екатерина. «Вот что за задание такое? Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что», — воскликнул я. «Но почему я? Почему именно меня отправили в эту скучную пустыню?» Девушка ничего мне не ответила, и до самого вечера мы молча шли по пескам. А стоило солнцу коснуться горизонта, как пришлось срочно искать место для привала. Решили остановиться у подножия невысокой горы на небольшой поляне. Я же, будучи по-настоящему галантным молодым человеком, снова нацепил на себя роль добытчика и позволил прекрасной даме передохнуть после тяжелого пути. «Сиди тут и охраняй костер», — кивнул ей и отправился в сторону наваленных крупных валунов. Не хватало еще, чтобы она, как в первый день, пошла за мной. Так будет только сложнее что-либо добыть. «Какой костер?» — удивилась девушка. «Ну вот, как вернусь, он будет прямо здесь. А ты пока охраняй это место, чтобы его никто не занял», — пробурчал я, даже не обернувшись. «Я пока добуду дров и воды. Дай, кстати, баклажки, наберу воды». «Ты серьезно думаешь, что сможешь найти здесь воду?» Катя смерила меня скептическим взглядом. «Ну ладно, раз так уверен», — пожала она плечами и отдала мне пару пустых фляг. «Катюш, почему ты постоянно во мне сомневаешься?» — обиженно проговорил я. «Я не только воду здесь могу найти. Если понадобится, я найду золотую монетку в сапоге у нищего». И это, кстати, вполне реальная история. Был такой случай, правда, там был не нищий, а архимаг, который прибеднялся и не хотел отдавать долги. Но стоило его немного потрясти, оказалось, что не такой уж он и бедный. А еще оказалось, что он не такой уж и архимаг, скорее, старший магистр. Эх, что за задание такое? И почему мне никто ничего не говорит? Просто послали куда-то, и на этом все. Только предупредили, что идти придется по пустыне. Не нравится мне это. Уже совсем заскучал, и вся одежда пропиталась пылью. Екатерина снова предложила свою помощь и собралась отправиться со мной. Но я наотрез отказался, аргументировав это тем, что своими техниками поиска воды и дров я бесплатно ни с кем не делюсь. «А давай я куплю», — усмехнулась Катя. «Тогда сможешь показать свои техники». «У тебя денег не хватит», — отмахнулся я. «Но ты же не знаешь, сколько мне платят. Мне лично хватает, и даже что-то получается откладывать», — улыбнулась девушка. «Да-да, конечно. Будто бы я не знаю, сколько платят в армии. Вряд ли она добывает больше трофеев, чем я. Многие ошибочно пренебрегают таким способом заработка. И очень зря. Лично у меня трофеи составляют основной источник дохода. А довольствие получаю просто потому, что его платят. Если перестанут, я этого, скорее всего, и не замечу. И сейчас даже не смотрю, сколько у меня там скопилось на счете, ведь это сущие копейки. На этом покинул место стоянки, скрылся между камней и немного прогулялся вдоль отвесной каменной стены. А спустя метров 500 меня уже ждала мертвая лошадь-берсерк, сплошь увешанная флягами с водой и первоклассными наколотыми дровами. Снял фляги, начал переливать воду в свои, чтобы это не выглядело подозрительным. Несколько штук взял на автомате и сунул в свою сумку. Дрова тоже прикрепил к рюкзаку. «Нашли противника», — между делом уточнил у Рэмбо. «Вообще ничего», — развел он руками. «Все обыскали. Никого в радиусе десятков километров». «А люди далеко?» «Очень», — воскликнул Рэмбо. «Вон, бедную клячу до смерти загнали!» Никогда не слышал, чтобы кто-то умудрился загнать лошадь-берсерка. Почесал я затылок. Они же живучие, как тараканы. Нет, но она действительно практически добежала. Пожал плечами бес. Практически? Ну, последние 5 километров бесы ее на себе тащили. Зачем они тащили бедную лошадь? Я хлопнул себя по лбу. Мне ведь нужны были только фляги и дрова. Начальник, ты же четко сказал, что нужна лошадь с припасами. Возмутился Рэмбо. В следующий раз надо поточнее сформулировать свой приказ. Да уж, задумался я. Ты, конечно, смышленый, но все равно бес. Об этом не стоит забывать. Поковырялся в сумке, прикрепленной к лошади, и достал оттуда несколько кусков мяса. Вытащил их из заводской упаковки, переложил в тряпочку, чтобы выглядело так, словно я добыл это мясо из дикого зверя, после чего присел отдохнуть. Ведь не мог же я справиться с поиском пропитания и воды настолько быстро. А пока сидел, размышлял о том, как все интересно получается. Задание это явно важно, кому попало, его не доверят. И на него отправили Екатерину. Осознавая, что она дальняя родственница какого-то неизвестного мне, но крайне влиятельного человека. Сколько бы я ни спрашивал по поводу этой девушки, все начинали вести себя максимально странно. И никто не хотел прямо ответить мне, кто она такая. Впрочем, я задавал этот вопрос всего пару раз и на этом успокоился. Не та эта информация, ради которой стоит использовать демонов-разведчиков. И раз никто не хочет говорить прямо, значит, пусть это останется для меня совершенно неинтересной тайной. Так вот, задание это важное, даже чересчур. Когда группу, в которой была Екатерина, захватывали, они уже успели выполнить свое задание. Просто не смогли выбраться с территории врага. Но, насколько я понял из слухов, они успели спрятать какие-то важные документы или вещи. И сейчас их надо вернуть. Как я и говорил, техника, на которой мы с Екатериной добирались до места, умерла практически сразу, едва нам стоило заехать в пустыню. Но это было ожидаемо, ведь пробираться мы должны через аномальное место. В этой пустыне особенно жарко. Любая электроника здесь почти сразу выходит из строя. А еще тут водятся магические животные. Большую группу на подобное задание не отправить, ведь толпу легко заметить даже с помощью радаров или наблюдателей. Отправиться на ездовых животных тоже не выйдет. Те же ослы этой местности боятся как огня и ни при каких условиях сюда не пойдут. Так что нам пришлось идти пешком. Были и другие пути, но там полно врагов. Нет, я бы пошел именно там, чтобы была возможность хоть как-то развлекаться по дороге, но командование почему-то решило не рисковать. И вот сейчас мне очень интересно, что же там такое и откуда надо достать спрятанные документы. Очень надеюсь, что спрятали их хотя бы в городе или, в крайнем случае, на территории вражеской военной части. Возможно, именно поэтому на это задание взяли именно меня. Посидел примерно полчаса, после чего решил наконец вернуться к своей спутнице. Она даже не пыталась подглядывать, и, по докладам бесов, действительно сидела и охраняла будущий костер. Точнее, просто смотрела в одну точку и о чем-то размышляла. Очень уж впечатлили ее психованные гончие. До сих пор вспоминает момент освобождения из плена. «Вот, дрова принес!» — воскликнул я, чем отвлек Катю от ее тяжелых мыслей. «Водички достал и, представляешь, кабана встретил. Но он этой встречи не пережил». Продемонстрировал ей несколько кусков говядины. «Откуда все это?» — опешила девушка. «Ты там что, магазин за скалой нашел?» «Так нет же! Но где взял, там уже нет!» — улыбнулся я. Говорил же, у меня свои способы поиска воды и дров. А мясо случайно подвернулось. А кабан сразу в упаковке прибежал, да? Разделанный и охлажденный? Катя улыбнулась в ответ и сняла с лица повязку. А я невольно отметил в очередной раз, насколько она хороша собой. Так, ладно, такие мысли нужно гнать прочь. Не до того сейчас явно. «Да с чего ты взяла?» — обиженно буркнул я. «Охотился, значит, старался, воду искал, сражался с кабаном. А ты говоришь так, словно я на легкой прогулке был». «Ну, просто...» — пожала она плечами и принялась разжигать костер. «А спички есть? Огнивом неудобно». «Конечно, есть!» — протянул ей коробок. «Ага», — кивнула Катя. «Османские спички, значит?» «С прошлого задания завалялись». Не моргнув и глазом соврал я, но вскользь посмотрел на Рэмбо. А тот лишь развел руками, мол, чего нашел, то и положил. «Ясно». Она кивнула и стала внимательно осматривать меня. «Чего ищешь?» — прищурился я. «Спичек больше нет». «Да так», — задумалась девушка, — и задумчиво отпила из фляги. «Не могу понять, где ты прячешь пространственное кольцо?» «Откуда ж мне его взять?» — возмутился я. «Я же простой рядовой, так еще и новобранец!» «Который смог пробраться в одну из самых защищенных тюрем Османской империи», — подметил Екатерина. «Если у тебя нет пространственного кольца, значит, за этой горой точно есть магазин». «Иных объяснений я придумать не могу». «Да почему? Может, я просто копать умею быстро и колодец вырыл, а потом закопал, чтобы враг не мог оттуда пить?» Выпалил первое, что пришло в голову. «Ты не обижайся, но мои подозрения не беспочвенны», — улыбнулась Катя. «Просто я ни разу не видела колодцев, в которых можно набрать газированную воду». «Ну, Рэмбо, ну как так-то, а?» Посмотрел на него, а тот прикинулся шлангом и стал смотреть в небо, считать звезды, искусно делая вид, будто его тут и нет вовсе. Екатерина не стала расспрашивать, почему убитый мною кабан так похож по вкусу на корову. Также она не стала уточнять, каким образом кабан перед смертью успел изваляться в соли и специях. Просто наслаждалась запеченным на углях мясом и впервые за все эти дни хоть как-то разговорилась. Оказывается, она на службе уже 2 года, тогда как сейчас ей всего 20 лет. На самом деле девушка действительно обладает выдающейся внешностью. Голубые глаза, светло-русые волосы, острые благородные черты лица. Прекрасная фигура, которую она поддерживает изнурительными тренировками и явно старается их не пропускать. Екатерина могла бы найти себе знатного жениха и ни в чем себе не отказывать, но вместо этого выбрала тяготы армейской службы. Так еще и сама напросилась в разведку. Мало того, Катя предпочитает работать в одиночку, и не раз пожаловалась на то, что в плен она попала только из-за того, что работала в этот раз в группе. По дару она универсал. Но я это знал и так. Смог изучить ее дар еще в момент первой встречи. И, конечно, я знаю о том, что она довольно сильна, пусть девушка об этом не говорила. Видно, что она обладает сложными родовыми техниками, так что штучка явно не из простых. И много чего о себе Катя скрывает. Например, про герцога Климова она ничего не рассказала. Лишь заливисто рассмеялась. Да почему все так странно реагируют, когда я начинаю интересоваться ее родней? Все, больше не буду ничего спрашивать. Теперь окончательно надоело. После сытного ужина мы расположились на ночлег. Да, по пустыне куда удобнее путешествовать ночью. Только в это время суток здесь достаточно прохладно. Нет палящего солнца над головой, и двигаться становится значительно легче. Вот только этого не скажешь именно про эту пустыню. Нет, здесь тоже становится прохладно и хорошо. Но по ночам в этой пустыне выходят на охоту магические твари. Пустыня буквально оживает. Из-под песка выбираются монстры и до самого утра жрут друг друга. А с рассветом они снова закапываются в песок и ждут следующей ночи. Но я, если честно, этих тварей не боялся. Для их своевременного обнаружения у меня есть целая толпа сигнальных бесов. Как только одного сожрут, я сразу узнаю, с какой стороны надвигается опасность. И зря не боялся. Ведь в эту же ночь я проснулся от срабатывания бесовской сигнализации. Правда, сожрали не одного, а сразу пятерых. Эти сволочи решили поиграть в карты, пока я сплю. И потому появление гигантских скорпионов для них стало неожиданностью. Сразу подскочил и приготовился к бою. Но как воспитанный молодой человек решил разбудить барышню. «А? Что?» — удивилась она. «Уже утро? А чего так темно?» Девушка растерялась с просонья. «А зачем тебе меч?» «Да вот!» — кивнул в сторону ущелья, откуда медленно выходили скорпионы. Некоторые размером с упитанного бычка, другие размером с собаку. Но это довольно опасные твари. Все же у них не только могучие клешни, способные перекусить человека пополам, но и ядовитое жало на хвосте. Второй раз повторять Екатерине не пришлось. Она тут же проснулась и встала в боевую стойку, приготовившись к схватке. А следом произошел короткий бой. Как я и предполагал, девушка оказалась сильным бойцом. Она орудовала двумя короткими клинками и носилась вокруг скорпионов на невероятной скорости. И что я заметил? Улыбку? Нет. Эта барышня точно не планировала искать себе богатого жениха и жить спокойной жизнью. Такая история явно не про нее. Тут же в разные стороны стали разлетаться ошметки и слизь. Броня скорпионов трещала и трескалась от каждого удара заряженным клинком. Тогда как клешни, сколько ни пытались, не могли поймать изворотливого противника. Впрочем, я тоже не стоял без дела. Мой клинок сверкнул от демонической энергии и осветил пространство вокруг. Хотел бы покрыть его инфернальным пламенем, но это было бы уже слишком. Катя и так подозревает меня во всем. А такая демонстрация сил будет явно лишней. Потому пришлось рубиться старыми методами. Просто и незатейливо уклоняться от ударов врага и наносить по нему свои. Так, уже спустя несколько минут из пяти скорпионов остался один. И мы с Екатериной, коротко переглянувшись, бросились за ним. Тогда как он всеми силами пытался сбежать. Но у нас с ней был равный счет. Каждый прикончил по два скорпиона. Потому никто не хотел уступать в этом состязании. «Я первый в него меч воткнул», — возмутился я. «Зато сдох он только после моего удара», — расхохоталась Катя. «Он от моего удара сдох, просто не сразу». «После твоего удара он мог сдохнуть только от старости». «Ну ладно. Я решил быть благородным. Тогда ничья. У меня 2,5 скорпиона, и у тебя столько же». «Согласна». Девушка протянула перепачканную в слизи руку, и я не стал брезговать, пожав ее. Но мои скорпионы были больше. На этом развернулся и с видом победителя отправился подбрасывать дрова в костер. «Зато мои быстрее! И злее!» — кричала мне вслед Катя, но я уже ее не слушал. Дальше нам было не до сна. И до самого рассвета мы спорили, кто победил в состязании. Точнее, спорила Екатерина, а я просто улыбался и мотал головой, иногда показывая на двух крупных скорпионов, а затем на мелких. И на многочисленные вопросы о том, каким образом я смог заметить их приближение, ведь они передвигаются совершенно бесшумно, отвечал коротко, мол, чуйка у меня такая, интуиция развита. С восходом солнца мы отправились дальше и уже к полудню добрались до точки. Это оказалась не военная база и даже не османский город. Одно было сплошное разочарование. Все это время мы искали лагерь бедуинов, что расположился в глубоком ущелье меж двух гор. Мы пришли туда, Екатерина быстро переговорила со старейшиной, отдала ему мешочек с золотом и взамен получила кольцо с изумрудом, сплошь перепачканное в крови. Я сразу почувствовал, что это пространственный артефакт, и его явно сняли с чьего-то пальца против воли. Девушка же сунула артефакт в карман, развернулась, и на этом нас снова ждало трехдневное путешествие обратно на базу. Все. Сложное и опасное задание. Так мне говорил командир. Я еще не простил его за то, что он обманул меня насчет заведений в городе и не подсказал, в каких ресторанах подают самые изысканные блюда. А тут такая подлянка. Просто шестидневная прогулка по пустыне. Чтобы я еще хоть раз пошел с кем-то на такое задание, не зная конечных планов? Всю обратную дорогу внутри меня кипела злоба и обида на то, сколько дней я попросту угробил, выбросил из своей жизни. А самое неприятное было, когда я вернулся на базу. Оказалось, все эти дни ребята из моего отряда рубились без остановки. Их забрасывали в самые горячие точки, где шли непрекращающиеся сражения. В курилке они наперебой хвастались своими подвигами. Кто скольких смог прикончить, кто скольких захватил в плен. Им было невероятно весело. И ни одна тварь не могла заткнуться и понимающе соврать, что сражения на самом деле были вялыми и совершенно неинтересными. А мне и рассказать-то нечего. Шел по пустыне, потом дошел, после чего снова шел по пустыне. Вот и весь подвиг. Да, убили несколько скорпионов, молодцы. Но медали за такое не дают. В российской армии считаются только медведи. Окончательно расстроившись, пошел в штаб, чтобы выпросить себе самое самоубийственное задание из возможных. Забросить меня в столицу и приказать устранить султана, или же начать государственный переворот в Османской империи, захватить там власть и передать ее нашему императору, или уничтожить парочку военных баз, сжечь эшелон снабжения, на худой конец устроить диверсию на железнодорожных путях. Хоть что-нибудь. В смысле, в самолет назад? Как это через час? Что значит, моя командировка закончилась? Я был готов рвать волосы на голове. Да я ведь даже... «Первый!» — пробасил полковник. «Ты настолько хорошо справился с последним заданием, что мы решили тебя отпустить. Иди, готовься к вылету». «Слушаюсь готовиться к вылету». Обреченно вздохнул я. «Надо уже перестать справляться с заданиями».